Глава 29. «Ритуал начинается!» — нараспев произнес император. Скордж кивнул. Впрочем, даже пожелай он сейчас отказаться, было уже слишком поздно. Он стоял в самом центре цилиндрической платформы из металла 2 метра в диаметре. Десятки проводов и пластиковых трубочек отходили от его тела. Провода соединялись с генераторами, окружившими платформу, а трубки крепились к прозрачным резервуарам, наполненным странной, зеленой пузырящейся жидкостью. Они по-прежнему находились в цитадели, но эти частные покои уступали тронному залу в размерах. Если не считать императора, Скорджа и инфернальных механизмов, к которым он был подсоединен, покои были совершенно пусты. Скорджа так и не произвели в члены Темного Совета после победы над Риваном. Вместо этого специально для него была введена новая должность – палач императора. Император поверил всему, что он рассказал о Риване. В награду Скордж должен был стать его персональным телохранителем и наемным убийцей. Ему предстояло получать приказы лично от правителя и отчитываться лишь перед ним одним. Однако это была не единственная награда. За помощь в разоблачении Зидрикса, Найрис и Ривана император пообещал даровать Скорджу бессмертие. Сид будет вечно служить своему повелителю. Такой чести не удостаивался ни один член Темного Совета. Скордж с готовностью принял дар. На новом посту у него будет достаточно времени и возможностей, чтобы изыскать иной способ остановить императора, прежде чем его безумие и жажда власти погубят всю галактику. «Откройся темной стороне!» — молвил император. И Скордж почувствовал, как воздух вокруг него насыщается энергией. Предав союзников, он лишь покорился неизбежному. Император победил бы в любом случае, но главное, Скордж выжил, а значит, живет и дело, за которое он сражается. Риван тоже остался в живых, но для Скорджа он все равно, что умер. Император держал его в секретной лаборатории, искать которую для Скорджа было неоправданным риском. Любой шаг в этом направлении, и император прознает об узах, которые связывали их с Риваном. Правда раскроется, и жертвоприношение джедаев станет бессмысленным. «Да зажжется внутри тебя искра вечной жизни!» — воззвал император. Грудь Скорджа налилась жаром. Он стиснул зубы от боли, чувствуя, как огонь с каждой секундой становится все сильнее. Он не испытывал вины или раскаяния за содеянное. Конечно, джедаи никогда не пошли бы на такое. Они бы решили, что цена предательства слишком высока. Скордж знал, что они ошибаются. Незачем уподобляться им и выбрасывать жизнь на свалку. Остановить императора было возможно лишь ценой предательства, и он один был готов заплатить эту цену. Риван, однако, оказался прав в одном. Их атака вынудила императора отступиться от планов вторжения в республику. Вместо того, чтобы заглядывать за границы империи, он обратил все внимание внутрь, стремясь восстановить порядок и безраздельную власть на Дромунд-Каасе и других планетах, которыми правил. «Темный совет будет возрожден». В ближайшие годы в нем неизбежны дрязги и кадровые перестановки. Каждый из новых советников будет пытаться подсидеть другого, чтобы выслужиться перед императором. Тот же, в свою очередь, будет внимательно следить за действиями совета до тех пор, пока число заговоров и интриг не вернется на прежний, допустимый уровень. Пройдут десятилетия, а то и больше, прежде чем император вернется к идее вторжения в республику. За это время многое может случиться. Риван упоминал, что у республики появится новый великий воин, и Скордж сам лицезрел его в своем последнем видении. Наделенный бессмертием, Скордж будет верой и правдой служить императору, ожидая момента, когда этот воин возникнет из тумана времени. Служа императору, Скордж будет изучать его. Он узнает о своем правителе все, поймет, в чем его сила и слабость. И когда придет время, он поможет воителю из пророчества Ривана низвергнуть императора раз и навсегда. «Ощутив последний раз свою смертность!» Скордж вскрикнул, когда невидимые когти пронзили его внутренности, будто разрывая жизненно важные органы. Жар из груди распространился по всему телу. Сид чувствовал, будто вместо крови по его жилам течет пламя. Боль стала невыносимой. Он издал пронзительный вопль и рухнул на пол. «Ритуал невозможно обратить вспять», — изрек император, когда Скордж, скорчившись у его ног, протяжно взвыл. Терзаемый нечеловеческими муками, Скордж с ужасом осознал суть слов своего правителя. Ритуал был завершен, но жар продолжал снедать его изнутри, раздирая внутренности. Собрав волю в кулак, он смог успокоить конвульсии, сотрясавшие его тело. Через силу Скордж поднялся на колени, хотя каждое движение отдавалось гулкой болью. Дрожа всем телом, он встал на ноги и повернулся к императору. «Как долго будут продолжаться эти мучения?» — спросил он, стиснув челюсти. «Со временем ты научишься принимать страдания как должное», — отвечал император. «Твои разум и тело найдут пути справиться с болью. Пройдут месяцы, и ты привыкнешь к ней, и сможешь в полной мере исполнять обязанности палача императора. В конечном счете, твои нервные окончания онемеют, и ты перестанешь вообще что-либо чувствовать. Но почему?» Скордж издал нечто среднее между всхлипом и стоном. «Все имеет свою цену», — объяснил император. «Это цена твоего бессмертия». Место, где держали Ривана, было не только тюрьмой, но и лабораторией. Находясь на грани жизни и смерти, он был подвешен в мерцающей клетке. Его парализованное тело пребывало в стазисе, защищенное столь надежно, что даже время было над ним невластно. Но сознание его жило. Митра ощутила его страдания. Погибнув, она не ушла в силу. Ее дух, верный до конца, оставался с Риваном, незримо маячил рядом с клеткой. Она не могла заговорить с ним. Загадочное ситское колдовство, которым император сковал Ривана, сделало это невозможным. Митра сомневалась, что Риван вообще догадывался о ее присутствии. Но даже не зная, как связаться с ним, она могла предложить Ривану свою помощь и поддержку. Ее энергия проникала сквозь окружавший его силовой барьер, как спасательный трос, за который он мог ухватиться, плывя в темном океане небытия. Как император питался его энергией, так и Митра делилась своей с Риваном. Она укрепляла его решимость, стоило ему только ослабеть, придавала новые силы, чтобы он мог продолжать бесконечную ментальную войну. Благодаря ей Риван мог не просто сдерживать императора, он был способен на большее. Риван чувствовал, как император забирает его силы, пытаясь утолить свою безмерную жажду могущества. Хотя их разделяли многие просеки, ментальная связь, которую установил император, и поддерживающие его инфернальные механизмы, была прочна и нерушима. Но извращенному уму императора было мало испить до капли энергию своего павшего противника. Риван ощущал присутствие врага у себя в голове. Чувствовал тьму императора, который просеивал его мысли и воспоминания, зондировал, изучал, искал ответы. Он хотел знать больше о республике и джедаях, насколько они сильны, где их уязвимые места, что именно им известно о ситах и самом императоре. Он хотел знать больше и о Риване. Что произошло с ним, когда он вторгся в республику? Почему он потерпел неудачу? Как освободился от власти императора? Ответы у Ривана имелись, но так просто он их давать не собирался. Физически бессильный джедай обладал достаточной психической силой, чтобы вести войну против императора, охраняя свои секреты столько времени, сколько потребуется. К тому же Риван знал нечто такое, о чем император даже не догадывался. Связь между ними была двусторонней. На короткие мгновения, когда император был сосредоточен на чем-то другом, Риван сам перехватывал инициативу и заронял в его мысли семена сомнения. Он должен был соблюдать осторожность, чтобы враг не прознал о его действиях. Но все же ему удавалось своими незаметными манипуляциями влиять на мысли и убеждения императора. Риван играл на его осмотрительности и терпении, раз за разом выводя их на передний план императорского сознания. Он подпитывал его беспричинный страх перед смертью. При каждой удобной возможности он укоренял в его мозгу идею о том, что вторжение в республику – шаг безрассудный и опасный. Невозможно было знать, что произошло бы, если бы Скордж не предал его в тронном зале. Они все равно могли проиграть, но с тем же успехом могли и победить, навсегда избавив галактику от угрозы уничтожения от рук безумца. Не было способа узнать наверняка, а значит, и жить прошлым тоже не имело смысла. Риван был уверен в одном: сколько бы столетий ни пребывало его тело в стазисе, он будет бороться, он не даст императору вторгнуться в республику. Он цеплялся за эту уверенность, она давала ему надежду. Он знал, что побег из тюрьмы невозможен, знал, что победа императора в этом бесконечном поединке воли все равно неизбежна. Но если он сможет задержать наступление хотя бы на 50 лет, Бастилии не доведется испытать ужасы новой галактической войны. Сотня лет, и его сын проживет жизнь в мире и спокойствии, не ведая страха перед тотальным истреблением всего сущего. Всякий раз, когда его помыслы обращались к жене и сыну, он пытался сквозь силу дотянуться до них через полгалактики, посылая утешение и поддержку. Возможно, они ничего не чувствовали, но ему хотелось думать, что они его слышат. Но даже если нет, одна лишь мысль о них придавала ему сил. Риван сражался за будущее своих жены и сына, и уступать в этом бою он не собирался. Эпилог. «Почему твои волосы посидели?» — спросила Риса, самая младшая внучка Бастилы. «Потому что я уже очень старая женщина», — ответила Бастила. «А морщины у тебя тоже из-за этого?» — полюбопытствовал Бресс, брат Рисы. «Так-так, вы двое», — беря карапузов на руки, сказала их мама. «Думаю, вам пора спать». Она вывела детей из гостиной, оставив Бастилу наедине с сыном. «Я рада, что ты заглянул», — молвила Бастила. «Для меня это очень важно». Ванер взял пальцы матери в свою ладонь, нежно их сжав. «Я знаю, тебе сейчас тяжело», — сказал он. «Ты грустишь каждую годовщину. Думаешь о нем?» «Постоянно», — ответила Бастила. «Я тоже», — признался сын. «Интересно, что бы он сказал, если бы мы с ним встретились?» «Сказал бы, что гордится тобой», — заверила его Бастила. «Думаешь, он не разочаровался бы, что я не стал джедаем?» Бастила покачала головой. «Ты добился слишком многого, чтобы переживать по этому поводу», — сказала она. «Джедаи — стражи и защитники галактики, но в последние полсотни лет они были не очень-то нужны. Республика возрождалась, нам нужны были лидеры, способные объединить нас, наладить работу. Ты понял это и выполнил то, что должно». Ее сын рассмеялся. «Ты говоришь прямо как руководитель моей избирательной кампании. Ванера Шена в верховные канцлеры. Бастилла снова покачала головой. Шутки шутками, но если бы тебе нужна была эта должность, ты бы ее добился. Обсудим это при случае. Кроме того, добавила Бастилла после краткого раздумья, если бы ты стал джедаем, то не женился бы на Эмес. Когда мы с ней только начали встречаться, ты заявила, что она слишком молода для меня, напомнил он матери. С тех пор я стала старше и мудрее, сказала Бастилла. Как и все мы. Несколько минут они молчали. Затем Ваннер задал еще один вопрос. Думаешь, он жив? Не знаю, призналась Бастилла. Если да, то почему он не вернулся? С другой стороны, временами мне кажется, что я ощущаю его присутствие, словно он пытается связаться со мной откуда-то издалека. Ваннер улыбнулся, ничего не сказав. Думаешь, твоя старушка-мать впадает в маразм, да? Иногда понять силу очень непросто. Привыкай, сказала Бастилла. Она у тебя в крови. Я уже чувствую ее в твоих детях. Думаю, она проявляется через поколение, ответил Ваннер с легким смешком. Они помолчали еще немного, после чего он заговорил снова. Этого вопроса Бастилла ждала много лет. Ты не жалеешь, что он тогда не остался с тобой? Я все еще скучаю по твоему отцу, сказала Бастилла, но у меня никогда не было подобных мыслей. Почему? Риван знал, что там, далеко, таится какое-то зло, которое угрожает республике, а может быть и всей галактике. Он улетел, чтобы остановить это зло. Я знаю, что ему это удалось. Знаешь, откуда? Оттуда, что мы с тобой сидим и говорим об этом, ответила Бастилла. Мы не погибли на войне и не стали беженцами. Галактику никто не уничтожил. Что бы ни сделал Риван, благодаря ему мы живем без страха и лишений. И за это я всегда буду ему благодарна. Она прикоснулась морщинистыми ладонями к лицу сына, притянула его к себе и нежно поцеловала в макушку. «Пойду посмотрю, как там Эмос и дети», — сказал Ваннер, поднимаясь. «Конечно, иди», — ответила Бастилла, взмахнув рукой. «А я подремлю на диване». Сын пошел в комнату для гостей, а Бастилла прикрыла глаза и быстро заснула. Как и всегда, ей снился Риван. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».